Глава 18. Сладкая бессонница. После 2 часов сладкой бессонницы я незаметно засыпаю. Глубокая мысль номер 13. Кто может делать мед, не разделяя участи пчел? Каждый день я думаю, что моя сестрица уже не может стать подлее, чем есть, и каждый день убеждаюсь в обратном. Сегодня, когда я пришла из школы, дома никого не было. Я взяла на кухне плитку шоколада с орехами и пошла с ней в гостиную. Устроилась на диване, сижу, грызу шоколад и обдумываю следующую глубокую мысль. По идее, она должна была быть о шоколаде, точнее о том, как его едят. А главный вопрос – что нам нравится в шоколаде? Его вкус или хруст? Я собиралась без помех провести этот любопытный эксперимент, но не тут-то было. Явилась почему-то раньше времени Коломбо и тут же накинулась на меня со своей талией. Ни о чем другом она не говорит с тех пор, как побывала в Венеции. Отель Даниэля с родителями Тибера. Да еще на беду в субботу они съездили в гости к друзьям Гринпаров – в их тосканское имение. От одного слова «тоскана» с придыханием Коломбо так и обмирает, и мама вместе с ней закатывает глазки. Тоскана, чтобы вы знали, это вовсе не земля с 2000-летней историей. Существует она лишь за тем, чтобы такие, как мать или Гринпары, испытывали пароксизм обладания. Тоскана им принадлежит так же, как культура, искусство и вообще все, что пишется с прописной буквы. Я уже не единожды имела счастье получить полный набор тосканских штампованных восторгов. Ослики, оливковое масло, закаты, дольчевиты и все прочее. Но каждый раз тихонечко линял во время этих излияний. И Коломбе до сих пор не удавалось испытать на мне свою любимую историю. Поэтому, застав меня на диване, она решила наверстать упущенное, и все мне испортила. И дегустацию, и полуфабрикат глубокой мысли. В имении друзей и родителей Тибера есть пасека, которая дает до 100 килограммов меда в год. Эти тосканские помещики наняли пасечника, который делает всю работу, а сами продают мед с этикеткой поместья Флебаджи. Разумеется, не ради денег. Просто мед поместья Флебаджи считается одним из лучших в мире. И это поднимает престиж владельца Франтье. Знаменитые повара из знаменитых ресторанов употребляют этот мед для знаменитых блюд. Коломбо, Тибера и его родители пригласили на дегустацию разных сортов. Мед дегустируют, как вина. И вот она завела бесконечную песню о том, чем тминный мед отличается от розмаринового. Что ж, на здоровье. До этого места я слушала ее вполуха, одновременно размышляя о хрусте шоколада и надеялась, что если этим дело ограничится, то я дешево отделаюсь. Но когда имеешь дело с Коломбой, не стоит обольщаться. Она вдруг вытаращила глаза и принялась рассуждать о брачном поведении пчел. Похоже, им там прочитали целую лекцию на эту тему. И куцый умишка Коломбо потряс рассказ о пчелиных царицах и трутнях. Фантастическая организация улья. Вот и что, по-моему, действительно достойно восхищения, особенно если вспомнить о довольно сложном языке, на котором общаются между собой эти насекомые, само наличие которого заставляет усомниться в том, что словесное мышление присуще только человеку. Коломбу ничуть не впечатлило. Это ей неинтересно, хоть, между прочим, она учится не на курсах сантехников, а в университете и пишет диплом по философии. Зато половая жизнь этих букашек ее безумно взволновала. Вкратце дело сводится к следующему. Когда пчелиная матка готова к размножению, она совершает брачный вылет. Ее сопровождает свита трутней. Первый трутень, который ее догоняет, совокупляется с ней и тут же погибает, потому что его половой орган остается в теле матки, а без него он не жизнеспособен. Следующий трутень должен сначала вытащить из полового отверстия матки орган своего предшественника, а потом с ним происходит то же самое. Так повторяется раз 10-15, пока в половых путях матки не набирается достаточно семени, чтобы она еще лет 5 могла откладывать по 200 тысяч яиц в год. Все это Коломбо пересказывает мне с возбужденным видом и подкидывает для остроты сальные шуточки в таком вот роде. Раз я отпущен один-единственный разок, так уж она прихватывает штук 15. Будь я Тибер, мне бы не очень понравилось, что моя девушка направо и налево повторяет вот такое. Не надо быть большим психологом, чтобы догадаться, если девица с блеском в глазах рассказывает про самку, которой для удовлетворения нужно 1,5 десятка самцов и которая в благодарность их всех кастрирует и убивает, то это кое-что значит. Сама Коломбо уверена, что выглядит при этом современной девушкой без комплексов, которая свободно говорит на темы секса. Но забывает, что мне-то она рассказывает эту далеко не невинную историю исключительно для того, чтобы меня смутить. Только с одной стороны, для того, кто, как я, считает человека животным, секс не какая-то неприличная материя, а предмет научного рассмотрения. К тому же очень увлекательный. А с другой стороны, кто, как не Коломбо, 100 раз в день моет руки и поднимает крик, если вдруг ей почудится в душе невидимый волосок. Шанс обнаружить, видимо, ничтожно мал. Мне почему-то кажется, что это как-то связано с гиперсексуальными пчелиными матками. Нет ничего нелепее представления людей о природе и о том, что на них ее законы не распространяются. Ведь Коломбо потому смакует эту пчелиную историю, что считает, будто ее она не касается, и потому хихикает над фатальными играми трутней, что ей, она уверена, их участь не грозит. Я же не вижу ничего фривольного и ничего шокирующего в брачном вылете матки и в судьбе трутней, поскольку чувствую глубинное родство с этими насекомыми, несмотря на всю разницу в образе жизни. Жить, добывать себе пищу, произвести на свет потомство, проделать все, ради чего мы были рождены, или умереть — полнейшая бессмыслица. Согласна. Но именно таков порядок вещей. А люди заносчиво полагают, что могут пересилить природу, уйти от назначенного им бедным биологическим существам удела, будучи слепы к жестокости и грубости, из которых состоит их жизнь, их любовь, их деторождение и братоубийственные войны. Я думаю, единственное, что нам остается делать, это постараться найти дело, для которого мы родились, и выполнить его в меру своих сил, ничего не усложняя и не веря в сказки о божественном начале в нашем животном естестве. Только тогда смерть застанет нас за толковым занятием. Свобода, выбор, воля — все это химеры. Мы воображаем, будто можно делать мед, не разделяя участи пчел. Но это не так. Мы такие же бедные пчелы, которым надлежит исполнить то, что должно, и потом умереть.